Да, занятный фейк. Дроид во время кадетского ужина вывезет декодер из комплекса. Прежде чем разбалтывать Зару о нашем последующем разговоре, сделай в секретных базах запросы по высшему допуску. Инквизиция, инквизитор, грант инквизитор, инквизиторий, сила и способности силы, заглавных букв, особо отметил парень. Он думал, что Мири зацепится за лицемерие, как повод к обсуждению объемов необходимой и достаточной информации, но проскользнула мимо. Допустим, ближе к делу, в чем именно взаимопомощь? Деловито спросила Мири, совершая утреннюю пробежку перед школой, а потому речь специфична. Моя миссия в академии сегодня завершается. Кражу декодера однозначно спишут на меня. Ты его сплавишь, Лакса, лучше сразу же, чем он первым на тебя наедет, а бандит не применит шантажировать Зеллоггера и министерство. Будь готова подставить его так, чтобы самой выйти сухой из воды. Вряд ли это произойдет в ближайшие 2-3 дня, но не Лакса, так империя первой на тебя накатит. С чего бы это, М? После моего побега неминуемо прилетит на Лотал Инквизитор, вероятнее Грант, тот самый Пауан. Почитаешь, узнаешь. Все же, допытывалась умная девушка, к чему такие заковырки? Эзра тяжело вдохнул и выдохнул, обуздывая себя. Разрушать чужие отношения ради эгоистичных и практически невозможных к реализации соображений, джедаи так не поступают. Не зависть, но радость за нашедших друг друга. Еще наподдав чакры к мозгу, Эзра быстротечно собрался с мыслями и заговорил. В полноте отвечу со второго к первому. Лицемерие во благо неизбежно развивается во вред. Вы оба столкнулись с необходимостью лицемерить, когда не сумели разрулить проблему родительского одобрения и тем самым лишились взрослых союзников и покровителей. С инквизиторами. Мэм, нет, мэм. С инквизиторами мало быть просто лицедеем, раскусит вмиг. Мы с напарником столкнулись с Гранд-Инквизитором в шпиле на Стигион Прайм. Я заранее предполагал стычку и ограничил информированность напарника. Это спасло ему жизнь, но мне не хватило мудрости повести себя более деликатно, поэтому я до сих пор расхлебываю горечь разлада. После моего побега какой-нибудь из инквизиторов абсолютно однозначно прибудет на Лотал и неизбежно пообщается с кадетами юнита Аурик. Я сомневаюсь, что Зар тоже побежит из Академии. Думаю, М, он на первом же перерыве на каф прочтет данные от Хари, поэтому это дело получится утрясти еще до полудня. Спокойно фильтровал он информацию, не забывая отрываться на «Мэм, да, мэм». Весь вопрос в том, Мири, кого увидит инквизитор в Заре, если заговорщика, то это арест. Если наивную банту, тогда есть шанс выкрутиться. В данном случае, ограниченность знания и естественность порывов с реакциями – это залог выживания. Про пользу и вред сокрытия сведений ярко говорит пример Лакса. Поскольку между нами пока нет доверия, то вместо траты ресурсов на сомнения и переживания лучше прочитай факты из достоверных источников. Конкретные запросы я тебе уже привел. Допустим, поморщилась Мири, слыша крикливое кудахтанье Курахи, о котором так морщился ее друг, не шибко распространявшийся о своей бытности. Допустим, я рискну пойти на эту авантюру, а тебе какая выгода помимо, тапочек, как и твоя, замести следы, обелившись за счет очернения серого синдиката. Ты ведь пишешь диалог, деловито уточнил Деф Эзра, спокойно успевая отслеживать свое место в строю бегунов и точно зная, что ледоруб, со своей стороны открыв только звуковой канал, сумела через оставленную лазейку подрубиться к электронной начинке шлема и начала снимать сигнал со встроенной мини-камеры. «Обижаешь?» — хмыкнула Мири, про себя довольная успехом и ничуть не путавшаяся в картинках. «Пусть говорит, а она потом все вдумчиво проанализирует. Декодер — улика обжигающая. Я настоятельно советую избавиться от него в течение часа-полутора после получения. Если приложить декодированный файл о разработке производственной линии под улучшенный аналог запрещенных сенатом ионных дизрапторов Т-7 на запланированном в Лотал-Сити заводе Бластех либо подробную схему штабной космической станции, то однозначно заинтересуешь Лакса будущей продажей аккаунта с высоким доступом. За декодер и демонстрационный файл требуй 100 тысяч кредитов, больше за это гангстер сходу не даст. Подумаю, знаю, где их логово. Решайся сегодня. Уверен, этим вечером у Лакса будет гульба. Подпитые мужики в превосходном настроении. В другое время его мордовороты выкрутят тебе руки, и пикнуть не успеешь, как расстанешься бесплатно, еще должна останешься, предрек знаток этого контингента. Миллиметров. Озадачилась школьница очевидными вещами, о которых сама не подумала. Слишком задешево ей продали Локгер те, Кто ворочает сотнями тысяч за раз их хатта съевшие на сделках с информацией, шантажисты ее реально прижмут за хвост. Ну, так мы договорились, Мири, не дави на меня, независимо вскинулась девушка, искусавшая губы. Коли ты сам уходишь, то почему сам и не намылишь помпадур? Потому что я свободно скроюсь от них и империи, а ты, домашняя школьница, которая просто попала в жуткую передрягу, преподнес он выгодную грань правды, реально желая добра этой красавице с половиной лотолианской крови. Неужто прорву кредитов подаришь незнакомке, ехидно и недоверчиво спросила девушка, хоть и принадлежавшая к зажиточной семье с чистым ежемесячным доходом ныне в 4000 кредитов, но в связи с иммиграцией и порядок цен представлявшая. Бриджер надеялся завербовать в повстанцы всю семью Спаньяв, а потому, подруги твердого принципами и мужественного товарища, самоотверженно спасающего родную сестру от империи. Я сирота по вине империи, поэтому, если мы прекратим помогать нуждающимся, то империя сломит нас и победит. А деньги, как ты понимаешь, для меня не проблема. Я на собственном горьком опыте уразумел, что не в деньгах счастье, и даже не в их количестве, иронично и честно ответил Деф Эзра, еще летом мечтавший о миллиарде кредитов, но вот он стал обладателем ресурсов и способностей получить эту сумму. А радости нет, лишь неоформленное мыслями чувство горечи и разочарования. Забуза говорил, что деньги – инструмент, но Хаку и Эзра считали, что применительно к восстанию, а не в целом по жизни. Сейчас же дошла толика мудрости изречения. Уж лучше поздно, чем никогда. П.Ф. Красивые слова, но все же, я хочу знать, как тебе удалось, ухватить ту безделушку. Фыркнув, пытливо и недоверчиво спросила интеллектуалка, желая поймать на вранье и отстраниться от сомнительного мероприятия. Мири не понимала, почему этот шпион ради них идет на повторную и более рискованную кражу декодера. Шиноби джедай за время беседы кое-как сумел посредством силы настроиться на восприятие Мири, справедливо не доверяющую шпиону. Деф Эзра тяжело выдохнул, а потом решил задвинуть тяжелую тему денег подальше и смекнул проказу. Парень стал долго, нудно и подробно объяснять про шлемы, магнитные поля и прочее. Скоро он ощутил ее легкое смущение, когда лейтенант Хирон объявил перерыв по нуждам, а потом проказник стал смаковать яркие эмоции. Не успела девушка толком сообразить, что происходит по команде офицера, как камера со шлема кадета опустилась с видов неба и показала ей сикающий строй пацанов, соревнующихся на дальность струи. Поскольку тело дева все равно фальшивое, зарумянившийся Эзра опустил голову в шлеме и преднамеренно повернул в бок, где мокрым делом занимался ее друг Зар. После такого шокирующего откровения Мири сбилась с шага, закашлялась и свернула диалог, промямлив про повторное соединение днем и отключившись. «Чего хмыкаешь, проигравший?» — спросил Джай, чувствовавший себя превосходно и воодушевленной утренней победой на дальность. Он дурашливо пихнулся локтем, просто попытался представить, что будет, если текущие записи с камер шлемов вдруг попадут к школьницам. Смешливым тоном протянул Деф Эзра. Понявший намек Зар закашлялся и едва не облился. Конечно же, за порчу геометрии юнита Урик получил от сержанта Курахи специфично изысканные эпитеты. Оставшееся время легкой утренней пробежки Деф Эзра пытался просчитать и предвидеть встречу с Лакса. Поскольку диверсия получится масштабной, необходимо активизировать преступное сообщество, выдав заранее такое предупреждение, чтобы оно стало понятно только в момент наступления события, а то двойные агенты сольют всю инфу. Ломая голову так и эдак, Эзра состряпал предложение. Грипп оторвут от мицелия, и в бочке меда навалит ведра дегтя. Так себе метафоры, но ничего лучшего. За такой совет и яйца выеденного не дадут, но бесплатно не воспримут. Сколько же стрясти? Мучился вопросом бегущий в строю кадетов Деф Эзра. Следовало запросить денег в самую тютельку. Лакса должен сегодня же довести пророчество до всех преступных боссов. Едва не запнувшийся шиноби джедай нахмурился, никаких ассоциаций с пророчествами. Должен быть чистый инсайдерский слив. Он остановился на том, что хакер выскажется топорно-поэтично, а Мэй деликатно расшифрует для тугодумов, дескать, планируется дерзкое нападение на штаб в преддверии штурмовых рейдов по борделям, это деза сработает. Завтрак, как обычно, порадовал отменным вкусом и сытностью продуктов, выращенных на Лотеле. И точно так же бригадир Гринд провел кадетов по улице, но теперь к юнитам Аурика и Беш добавились двое лучших из Креши и один из Дорна. Уже одна численность участников зачетного испытания не предвещала легкого прохождения. Интерлюдия 14. Героизм и предательство. Ну, как она? Первым делом живо и нетерпеливо спросила Мири, приняв звонок со знакомого офисного номера Макеттуа. «Жива», — уныло ответил Зар. Вопросительный знак. Девушка жестикуляцией призвала пояснить, не поняв упаднического настроения друга. Реально бежала, но то была провокация. Тхару сразу поймала какая-то инквизитор с именем «Седьмая сестра», потом ее по проекту Харвестера этапировали в Имперскую Академию Арканиса. У Тхары реально феноменальные оценки за все эти тесты. Удрученно выдохнул Зар, успевший сделать запрос на свое имя, как объяснил Дев, сумевший организовать в шлемах приватный канал. Кадет разумно остерегся делать звонок Мири с терминала агента ИП. «Так ты из-за оценок расстроился, что ли?» Фальшиво удивилась, теперь от Зарада еще применительно к Тхари, услышав про инквизитора. Мири уже скачала множество зашифрованных файлов о них, заинтриговавшись выше крыши. Нет, Зар не захотел рассказывать про свой сон с участием Тхары и последовавший за ним кошмар. Только прочитав секретный файл, брат где-то внутри абсолютно точно ощутил, что его сестра жива и далеко. Не совсем. Джай и Дев такие же, как она, на них обоих уже заведены файлы специальных оценок. Дев мне говорил, что сегодня сбежит. Ты ему уже рассказал? С намеком спросила Мири, внимательно присматриваясь на лицо чем-то обеспокоенного друга. Он наверняка сам все узнал уже, буркнул Зар, недовольный тем, что и о ком сказала его подруга. Что еще Мири скрывает от своего школьного друга? Джея надо спасать, Зар. Им лучше вместе бежать, сказала Мири, весь день обдумывавшая свой утренний диалог с Морганом и во многом согласившаяся. Послушай, Мир, судьба других его заботила меньше своей и сестринской. Я далек от категории специальных оценок, но иначе не распределиться на Арканис. А если я отсюда сбегу за ней туда, то подставлю и сестру там, и родителей здесь. А если вытерплю год тут и не попаду к Тхаре, то вообще тогда зря все это затеял и тебя еще втянул. Прости меня, милая, повинился Зар, помня их летние поцелуи, обнимания и обжимания, которые он променял на грубость мясистых пальцев Крикуни. Сама захотела, все будет хорошо, мой милый Зар, ободряюще улыбнулась ему Мири, но покусываемая губа выдала ее тревожное состояние. Вместе мы справимся, не надо отчаиваться и плакать. Вот еще, обидчиво вскинулся парень на девичье утешение. Я думаю, что Ариска думает, я такой же, как Тхара. По крайней мере, думал, когда повторно принял мое заявление в академию. Мне надо лучше стараться и всегда оставаться первым после того, как Джай и Дев сбегут сегодня. Такой шанс лучше, чем ничего, сам себя ободрил Зар тем, что много раз уже мурыжил один и вместе с Мири. Со знанием программы зачетов я точно буду лучшим. Уже скачала ее, Зар, вклинилась девушка, мило подмигнув. Сброшу на тот датапад. Я уверена, Дев оставит его тебе в подарок. Хорошо бы, вяло порадовался Зар. Какой-то ты сегодня квелый и нерешительный. Ты точно тот самый Зар Лианис, которого я знаю? Строго спросила Мири, придирчиво разглядывая изображение на экране. ГН. Просто. Это трудно описать словами, Мир. Какое-то предчувствие чего-то плохого, что ли. Двуличие очень изматывает, а еще, я стал ловить себя на том, что мне хочется понравиться офицерам и побеждать за их похвалу, что нравится ходить строем и горланить песни. Нехотя признался Зар, но с кем еще откровенничать, как не с самым близким человеком. Мири терпеливо дождалась, пока немногословный друг выговорится. Ты боишься потерять себя, Зар, это нормально и правильно. Мы не дадим империи сломать нас. Ну, вот, опять ты меня утешаешь, грустно скривился парень. Спасибо. Держись там, милый. Ты тоже береги себя, милая. На этом разговор увялый звонок завершился, оставив подростка с щемящей сердце тоской от разлуки с девушкой, которую хотелось обнять и приласкать. Опомнившись и торопливо покинув кабинет Макеттуа, кадет Зар бесцельно поперся наворачивать круги по коридорам офисного яруса, сегодня казавшегося ему еще более пустым, чем тут реально имелось места. Сам не свой с самого утра, парень в который раз задумался о странностях вокруг Дева Моргана, подтверждение шпионажа далеко не все объясняло. Например, прохождение сегодняшнего колодца никак не укладывалось в одно лишь предварительное знание о данном испытании. Этот несносный кадет начал забавляться еще на улице по пути в зал испытаний, когда бригадир Гриндбрава вышагивал, выпятив грудь колесом при виде девушки с коляской и резвящимся рядом отроком на репульсорном ските, шедший по его пятам дев вынул из кармана пугач и подкинул вверх так, чтобы увидели все кадеты за ним. О, Зар сам в первых классах школы игрался с такими примитивными самоделками. Болт в пакет, снаружи крутануть на него гайку, засыпать внутрь смесь из распотрошенной праздничной хлопушки, придавить еще одним болтом и можно запускать. При соударении от давления эта штука громко бахает, весело. Как оказалось, детская шалость в подростковом возрасте стала еще более забавной. Весь такой массивный грин так смешно вздрогнул от неожиданного бахания и заполошно выхватил табельный бластер, разразившись командой всем лечь, что кадеты чудом не заржали, особенно когда выглянувшая из-за угла любопытная мордашка мальчугана скейтера была сделана виновницей проделки, но не наказывать же и не кричать на ребенка матом посередине улицы, никто из ребят не сдал дева, сверхточно подгадавшего момент броска. На этапе ориентирования аттестации проходили и взводом, и вооруженными учебными Е-11, стреляющими энергетическими сгустками, болезненными, но не смертельными даже при 2-3 попаданиях одновременно. Зар был относительно спокоен и собран, даже ощущал некоторую легкость в теле, после пробежки и завтрака готового к рекордам. Капрал юнита Аурик еще при опускании дна колодца заметил круглые нашлепки на некоторых блоках-ячейках и быстро догадался, что по ним придется стрелять для активации вылета платформы. «Сегодня ваша задача будет немного труднее», — начал сверху пояснять комендант Риска, стоящий на летающей платформе вместе с Гринтом. «Вам надо поразить мишень, чтобы активировать панель, необходимую для подъема». Пока он говорил, Зар понял, что задание будет еще более травматичным, чем в прошлый раз. Мало того, что кадетов почти вдвое больше, так они еще вооружены. Конкуренция за платформы будет опасной. Сейчас, по прошествии утра, Зар впервые обратил внимание на то, что использованная юнитом Аурик привилегия нанести на шлем свой цвет и некоторые отличительные фигурные знаки может легко обратиться в уязвимость. Желтый, Зар, синий, Джай, зеленый, Нажрас. Красный, Дев, 3, 2, 1, зычно отсчитал бригадир Гринт. Так совпало, что Зар и Нажрас вместе додумались до тактики быстрого подъема в углу, хотя, разумеется, первым был Дев, вместе с Джаем как бы случайно занявший удобную позицию в соседнем углу, заранее. В своем углу Зар первым начал, выбил самую нижнюю платформу и близкую к углу на другой стене, намереваясь скакать как по ступеням, экономя силы для выкладывания на самом верху. А Нажрас воспользовался его трудом и тактикой, вскочив на первую платформу и со стрекотом поразив мишень повыше на стене, вдоль которой двигалась платформа. А вот дальше подлец вместо активации новой платформы запрыгнул на занятую Заром и сильно толкнул его, сбрасывая, благо повезло свалиться спиной на оставленную самим Нажрасом платформу одним уровнем ниже и вдоль длинной стены, но стратегический угол был утерян. Потерявшего темп капрала юнита Аурик отнесло в гущу других кадетов. Зар тогда сильно рискнул, подумав, что никто не будет повторять за Нажрасом, и сосредоточился на контроле репульсорных платформ для наверстывания упущенного. Несколько раз он делил место с какими-то безликими кадетами, никто не толкался. Еще два новшества проявились в ходе аттестации. Меж двух длинных стен вылетали медленные тройные площадки, но там мог находиться только кто-то один, иначе через пару секунд обоих бил разряд тока. Лифты с пола поднимали на 6 уровней, потом замешкавшегося бил разряд тока. В процессе двое из Креши и один из Беш отправились в бакто-камеры с легкими переломами, а кадета из Дорна туда отправил жулик Нажрас, выстреливший в угол платформы, отчего та наклонилась, а не ожидавший такой подставы подросток не удержался и неудачно свалился, заорав с открытым переломом. Капрал Аурика как раз удачно поймал лифт, когда увидел очередную подлую атаку Нажраса по резко крутанувшейся платформе, с которой Джай удивительно вовремя спрыгнул на платформу с Девом, не только удержавшим друга за руку, но и одной рукой явив поразительную для него меткость ответным выстрелом, выбившим платформу из-под ног подлеца, шмякнувшегося об стену, но сумевшего зацепиться рукой за выступ мишени. «Что посеешь, то и пожнешь, зелень!» на весь колодец презрительно произнес открывший забрало Дев, когда одновременно с Джаем прыгнул на другую платформу и потом метко выстрелил по Нажрасу, сумевшему попасть в соседнюю по диагонали вниз мишень и взобраться на вылетевшую платформу. Олег с криком сверзился на дно, загремев в медпункт. Зазевавшегося на эту сцену Зара ударило током, но ему вновь повезло, свалился на змейку. Правда, уже на 4 уровня позади Джилиса и Узала, успешно повторяющих за лидерами тактику перекрестного подъема в углу колодца. «Не успеваю, Дев», — выдохнул горькое признание Зар в общий канал Аурика. «Либо подло подстрели Беш, либо ляг на лифт по твою левую руку, вцепись в угол и перетерпи боль», — тут же дал советы красный из Аурик. Зар скривился и едва не промешкал, успев подпрыгнуть и схватиться за край поднимающейся платформы. Подтянулся и разлегся. Размаха рук не хватало на бока, зато ногами и руками удалось сжать углы. Боль была жуткая, живо напомнив кошмарный сон. Разряды электричества прекратили его бить сразу, как лифтовая площадка полетела горизонтально. Натерпевшийся Зар едва смог перевалиться через порожек, честно став третьим победителем. Только сейчас, гуляя по штабу и обдумывая цель утренней аттестации, Зар задумался о словах Мири про ломку. Ведь еще на этапе ориентирования, когда во второй раз проходили тест со столбом, внесенные в него изменения побуждали сперва выбрать партнера и вместе добраться до вершины, но к самому флагу мог подняться только кто-то один. Зар тогда воспользовался возможностью спросить об этом у лейтенанта Хирона. А теперь вот догадался, что жестокие аттестации учат кадетов достигать поставленной цели любой ценой. Гораздо проще было сверзить вниз Джилиса и Узала, чем самому несколько уровней кряду терпеть электрический шок. Вывалившемуся наверх Зару было не до лиц Гринта и Ариска. Одобряли они или нет выбранный способ? Впрочем, если бы одобряли, то прямо сказали об этом, ставя в пример остальным. Но, видимо, это не проверка на гнили самоотверженность не в чести у Империи. Как ни крути, удел взращиваемого Империей лидера – идти по головам. И ради Дхары ему придется стать лучшим имперцем. «Прием, Зар, как слышишь?» «Прием», вдруг раздалось в наушниках шлема. «Мер», поразился парень, запнувшись на ровном месте. «Ты бы с кем хотел поговорить?» Лукаво спросила его девушка, каждодневно рисковавшая ради него в чем-то даже больше, чем он сам тут. «С тобой, конечно, просто это так неожиданно. Ты взломала мой шлем?» Протараторил Зар, быстро справившись с изумлением и столь же стремительно зардевшись от всплывших воспоминаний об утреннем инциденте. «Удаленно разблокировала. Морган предоставил мне некоторый доступ. Ему уже не нужно, а нам пригодится», — радостно сообщила Мири, догадывавшаяся о сокрытых масштабах подчищаемых девом следов его шпионажа. «Ага». Зар невольно расплылся в счастливой улыбке. «Теперь он точно сдюжит. Тебе сейчас выдам поручение принести пачку батончиков министру транспорта». Меж тем в наушниках продолжил говорить смешливый голос Мири. «Серьезно?» – опешил Зар столь дикому вмешательству в систему. «Лови», – легко сказала Мири и хихикнула. «Действительно, поступил заказ получить и вручить упаковку батончиков. Вот только получить требовалось одну упаковку и один батончик, а принести надо было только одну упаковку. Ну ты даешь, Мер. Спасибо тебе, мое золотце». От души поблагодарил повеселевший парень. Воспрявший духом кадет побежал к указанному столовскому складу, жизнь налаживалась. Вот только за поворотом Зар вновь споткнулся на ровном месте, в новом качестве поняв слова дева про текущие записи со шлемов. «Что такое, Зар?» Тут же раздался обеспокоенный голос подруги. «Сбиваюсь с ног от новых возможностей», — выкрутился Зар. «Ау, извини, вот, видишь появившиеся индикаторы?» Раздался в наушниках ее виновато смущенный голосок. «Да, иконки действительно понятнее некуда». Видеокамера перечеркнулась и потухла, а сам тон подтвердил, что она поутру все видела. «Ну и пусть, сколько ведь раз трогала и тискала. Теперь у тебя полный доступ, как в офицерских шлемах. Вот почему их стоимость одинаковая», — подытожила Мири, отправившая запрос на получение картинки. «Ясно», — разрешил Зар. Так они и проболтали о всяком разном более часа, хотя в основном говорила Мири, но Зар ничуть не жалел, просто слышать ее щебет ему в удовольствие. Быть может, Дев и не предатель вовсе, а нормальный парень, свой, смеркалось. До кадетского ужина еще оставалось около получаса. Чиновники завершали рабочий день и отваливали домой. Жаркая пора для порученцев, но за троих кадетов отдувался один Джай, благо среди штурмовиков хватало сосланных быть на побегушках. «Готовься, Зар, скоро макет уйдет, а за ней и Калус свернет работу. Еще до ужина управимся с декодером», — по приватному каналу сказал ему Дев. «Все то ты знаешь», — буркнул Зар подошедшему. «Говорят, много будешь знать, скоро состаришься. Но, как видишь, я еще зелень», — пошутил Дев. Ох уж этот его тонкий юмор. Не успел Зар задать вопрос, как с шелестом открылась дверь, явив почти полную темноту за спиной важно вышедший и суровый на вид макет Туа, сложивший руки за спиной и поплывший по коридору, словно пава. Как и прочие шишки, премьер-министр привыкла воспринимать одинаково обмундированных за предметы интерьера. Двое ошивавшихся рядом кадетов огляделись. Пусто. Мигом подскочили к нише с дверью. Дев ввел код, и оба вошли. Морган тут же вскочил сапогами на полированный стол, примиряясь к двум вентиляционным лючкам на потолке, куда мог еле втиснуться плечами, по диагонали. «Как ты достанешь оттуда?» Все-таки озадачился вслух Зар, совершенно не представляя, как будет действовать шпион для воровства декодера. «Не дрейфь, я учусь на джедая», — обернулся Дев. Как будто это что-то объясняло. Зар напрягся, но сразу не вспомнил, где мог слышать слово «джедай». «Ну да, а кто это?» На удачу решил уточнить Лианис, питающий недоверие к другому шпиону и определенную зависть к его чрезвычайной успешности. Дев ловко подпрыгнул, открыв защелку, а потом еще раз, но словно бы не подпрыгнул, а влетел в вентиляцию, как граф Болл. «Увидишь», — лукаво произнес высунувшийся сверху Дев, ехидно улыбающийся в открытом забрале шлема. Раздраженный Зар скривился, такая сноровка, ему только мечтать о такой. Заговорщик выждал оговоренную минуту и покинул кабинет. Почти сразу пришлось замереть, вытянувшись во фрунт перед патрулем штурмовиков. Вроде морально готовился, но все равно сердце пропустило удар, пронесло. «О, Мири, я тебя люблю», — подумал Зар, когда на его пустой дота под скреплением под стилус пришло поручение. Едва прочитав, Зар шумно выдохнул. «Да она меня разыгрывает. Однако делать нечего. Будь нагло уверенным. Не забудь открыть забрало, а то с мясными дроидами не разговаривают по душам», — раздался в наушниках шлема ироничный голос Моргана. Зар даже не подумал о втором дне у этой просьбы. Зар дернул губой и повиновался. Вспомнил наставление приснившейся Дхары перед самой дверью, успокоил дыхание, только потом нажал кнопку вызова. «Да», — раздался раздраженный голос хозяина кабинета из открывшейся двери. «Сэр, запчасти для гоночного пода прибыли. Если распишитесь, я принесу их», — сухим деловым тоном отчеканил Зар, стоя на месте и протягивая по запросу выданный в координационном узле датапад, на экране которого отображался электронный формуляр. Кадет реально боялся пройти вперед, ноги словно окаменели. Пшеничный блондин с коротко стриженными бакенбардами одной бровью нахмурился, второй удивился. Совет Дева сработал. Агент ИБ заинтересовался достаточно, чтобы подняться с места и подойти к стоящему у открытой двери кадету. «Здесь явно какая-то ошибка. Зачем мне запчасти для гоночного пода?» — удивился Калус, мельком просмотрев датапад, где требовалась его роспись. «Никакой ошибки, сэр. Вот, тут сказано, два ящика поддержанных деталей». Выучка помогла Зару справиться с забалтыванием, когда за спиной Калуса творилось невероятное. Белый квадратик декодера сам по себе медленно поднимался по воздуху прямо к торчащей из вентиляции руке Дева. «Мне самому нравятся хорошие поды, сэр». Зар пытался поддержать разговор и даже не отрывать взгляд от хмурящегося лица, но, видимо, получалось плохо. Калус что-то заподозрил и резко обернулся, но ничего зазорного не застал, буквально на миг опоздав с тем, чтобы увидеть закрывающуюся вентиляцию. «Так, вы распишитесь», — быстренько сообразил Зар, пытаясь следовать выбранной роли, уж это он осознавал отлично и делал прилично. «Кадет, ты невежа, я же сказал, это ошибка», — из-за плеча сказал сердящийся Калус, между прочим, весьма по-доброму отнесшийся к кадетской оплошности по той причине, что вчерашний недосмотр одного такого порученца хоть и лишил его секса, зато сегодня агент ИП с премьер-министром на пару перехватили управление над очередным нагло обкрадывающим империю в пользу корпорации коррупционером. И макет уже покинула рабочее место, сбросив на его личный камлинг адресок тайного места встречи для романтического ужина и любовных утех в роскошной обстановке, включающей презентом от администрации заведения одну бутылочку забористого вина с кашейка. «Так точно, сэр, простите». Дверь кабинета закрылась перед носом Зара. Парень выскочил из ниши, глубоко вдохнув и выдохнув. Нервничал почти до дрожи в коленях. Только он собрался встретить Дева, как в кабинет Туа въехал дроид-уборщик. «Дев, к Туа заехал дроид-уборщик», — предупредил Зар. «Лады, вылезу из-за риска», — благодарно ответил Дев, опять подкалывая. Кабинет коменданта был за углом коридора, тоже с окнами, как рассказывала ему словоохотливая Дхара, любившая младшего брата и видевшая его насквозь. Зар еще раз правильно подышал, как учился во сне, и это реально помогло успокоиться. Задумавшийся об этом Зар пошел по коридору и резко, как на учениях по шагистике, развернулся совсем в другой отводок, нежели собирался. А риска у себя, у входа два дежурных, доложился Зар по приватному каналу между шлемами. Да уж понял, Гранд-Инквизитор прибывает завтра. Как-то не впопад ответил удрученный и взволнованный Дев. Зар вспомнил осенний шухер, который поднялся в штаб-квартире правительства, когда в сети появились записи о том, как Инквизитор резвится с красным плазменным мечом и шарахает красными молниями из рук. Все потом объявили выдумкой и монтажом, но вот прошаренный Дев точно не сказочки испугался, и документы черным по белому свидетельствовали о существовании инквизиторов. Прямо сейчас отвлекать товарища расспросами Зар поостерегся. Сам не любил, когда говорят под руку о чем-то левом. Ну, как, живо поинтересовалась Мири, сразу ответив на вызов из шлема, словно она была офицером в майорском звании. Дев украл декодер, скоро вылезет из вентиляции, вон его дроид уже едет, сказал Зар, разрешая передачу видео для абонента. Какой старичок, хе-хе. До назначенной встречи 49 минут, как проверю декодер и файл Тхары, сразу свяжусь с тобой, Зар, пообещала Мири. Жду с нетерпением. Приятного аппетита, милый, отключилась. Дев появился как ни в чем не бывало, словно после разговора с Каллусом прошла минута, а не более четверти часа. Они уже опаздывали на ужин, а потому помчались бегом, с Джаем. Подоспели, когда еще только летний набор уселся за столы, так что приемлемо. А еще Мири позаботилась о доступном сержантам счетчике исполненных поручений, всем троим накрутив сей показатель чуть выше среднего. Ужин Зар отсидел как на иголках. Сегодня у правительства не было аврала, но порученцев вечером все равно отправили в штаб, разбежались из координационного узла по разным коридорам. Готово. Декодер у меня, все расшифровалось в лучшем виде, отчитался довольный голос Мири. Круто. Вместе с ней обрадовался Зар, успокоившись. Ну и колоритные же у этого шпиона друзья. Кстати, я по высшему приоритету затребовала данные из Академии Судейских Равнин. И знаешь, что, Дев Морган переведен туда с Горилл Сити в день перед трансфером сюда. Победно выдала Мири доказательства инфильтрации. А у тамошней колонии репутация, я бы сказала, да слов цензурных нет. Ты умница, Мир. Ладно, Зар, не скучай без поручений. Я тут к полицейским дронами подрубилась, так что не переживай обо мне, успокоила заботливая девушка своего парня, который от всех знакомых оторван, тогда как она сама ежедневно видится с родителями и новыми приятельницами в школе. Мири натерпелась сбыть кучу инфы, разведя уже пирующего гангстера минимум на 200 тысяч, пополам себе и Зару. До связи, милая, до связи. А Зару хотелось с Мири обсудить свой шанс с инквизитором, но, увы, если удастся заинтересовать эту инквизиторскую шишку, то Арканис ему гарантирован. А еще Грант наверняка что-нибудь знает от Хариллианис. Вот только боязно встречаться с тем, кто устроил в штабе ту кровавую заварушку, прямо душа в пятки уходит, зная, что, кроме одного поручения, больше не будет. Зар пробрался в кабинет Туа и залез в терминал искать что-нибудь о джедаях. Первая же нашедшаяся страничка содержала выдержку из школьного учебника новейшей истории о том, как Орден Джедаев занимался гипнотизированием сенаторов и под шумок войн клонов готовился к захвату власти в республике. Чего-то более существенного Зар не нашел, а ковыряться в секретных или внутренних базах он не мастак. Засидевшись в сети, кадет едва не пропустил время возвращения в казарму Академии, и вновь знания из сна Стхары оказались востребованными и невероятно действенными. Правильно проконтролировавший дыхание и пульс Зар успешно обманул самого Дева Моргана, по сестринской науке притворившись спящим. Миллиметров. Разбуженный Джай протестующе мыкнул в приставленную ладонь. «Ша, пойдем, Джай», – прошептал Дев. Оба босых кадета на цыпочках покинули казарму. Зар не знал, успели они уже сговориться или нет, но, без сомнений, сперва направились на склад. То ли предчувствие, то ли растущие опасения подтверждения кошмарно-пророческого сна, Зар так и не смог понять причину своего мандража. Он выждал немного, приложил ухо к дверям для пропуска патруля, а потом вышел из казармы, уверенный в том, что беглецам казенные чемоданы ни к чему. Оставалось молиться, чтобы никому не приспичило, хотя все кадеты еще в первые недели должны были уже научиться не дуть воду на ночь глядя. Притаившись за углом и весь обратившись вслух, Зар успел глянуть на спины беглецов в робах техперсонала. Сердце стучало в висках, Когда Зар доставал датапад, Мири уже должна была вернуться домой и удовлетворять неуемное любопытство чтением расшифровок. Динь, динь, динь. После минуты все нет ответа. Динь, динь. Ну не 5 же минут торчать в туалете. Динь. Душ перед сном максимум на 10 минут. Леонис припомнил слова Мири о полицейских дронах и просьбу не волноваться о ней. Уровень тревожности резко подскочил. На что Дев надоумил Мири, что понадобились столь крайние меры с подстраховкой летающими дроидами полиции. Зар не выдержал, сон сбывался наяву. Предатель подставил Мири. Брат опять воспользовался подсказанными сестрой упражнениями, чтобы хладнокровно придумать план действий. Словоблудие и беготня, как при пожаре, его самого раскроют. Упорядочив мысли, Зар еще раз сделал несколько звонков на известные номера и для чистоты совести подождал целую минуту, но Мири не ответила ни по комлинку, ни по сетевому чату, ни на электронную почту. Капралу хватило ума перепрятать действительно оставленный ему датапад в вентиляцию, прежде чем покинуть склад, которому грозил тотальный обыск. Леониса терзали сомнения об упущенном времени. Беглецов вряд ли успеют схватить, зато Зар пресечет попытку подставить себя, выслужившись и первым сдав шпиона с его преступными подельниками. Вернувшись в казарму, Зар дождался шагов следующего патруля и вышел. «Сэр, кадет Зар Леонис докладывает. Кадет Дев Морган сбежал, зачем-то утащив с собой кадета Джекила», произнес кадет на одном духу. «Все продумано. КХМ», кашлянул один из двух переглянувшихся штурмовиков. Этот же рядовой заглянул в казарму, проверил и вышел. «Одевайся, кадет, я вызову поисковый наряд, покараулю тебя и сопровожу на дачу показаний», сказал насмешливо пугающе. Зар понимал, что его заявление сложно рассматривать по-взрослому и что терять еще больше времени нельзя, поэтому он остался стоять, развернув доклад. «Сэр», Морган похвастался, что учится на джедая, когда перед ужином он меня загипнотизировал, чтобы я отвлек агента Калуса, пока он у него за спиной ворует со стола декодер. Морган расспрашивал про Ехиналакса, как я понял с его слов, преступного босса ОПГ «Серый синдикат шпион» наверняка работает на бандитов. Морган также проговорился, что завтра прилетает Гранд Инквизитор. В преддверии джедай сбежал, зачем-то прихватив с собой Джея, тоже наверняка загипнотизировав его, как меня, скороговоркой отчеканил Зар, оправдывая невиновного приятеля, пусть подружившегося не с ним, а с легко втершимся в доверие шпионом. Какой именно довод сработал, вываливший их на гора Зар так и не понял. Кадету неоткуда было знать о том, что двойные агенты в преступном подполье Лотал Сити донесли про готовящееся нападение на штаб, который лишь дежурно предпринял превентивные меры, но без ведома Калуса, уже распившего на пару стула специально подготовленную для них бутылку с легкими наркотиками естественного происхождения с гарантированной эйфорией и отключением на 8-12 часов, чтобы временно устранить от оперативной работы двух талантливых руководителей и чтобы их подчиненные окунулись в панику, понаделали ошибок и хором сели в лужу. А также Леонис не знал о том, что вести о завтрашнем прибытии Пауана распространились среди перепуганных прошлым визитом вояк со скоростью степного пожарища. Взаправду выглядящий добросовестным и верноподданническим кадет увидел и понял лишь то, что штурмовик-сержант поверил ему и воспринял всерьез, поэтому резко нажал на своем взрослом ведре кнопку широковещательного сообщения, хрипло гаркнув.